Глава третья. По пути в парикмахерскую я решил заскочить на юрфак, узнать дату защиты диплома. Вчера в общаге я ведь не только бухал и тискал девчонку. Главное, я собирал информацию и выяснил, что ГОС и Альберт уже сдал, чему я очень обрадовался. Сам бы я их завалил со 100% вероятностью. Законодательство здесь совершенно другое. Не то, что я изучал в своем времени, да еще и местные выверты типа истории КПСС или научного коммунизма, в которых я ни в зуб ногой. Так что мне осталось защитить диплом и дождаться распределения. Вот, кстати, еще один местный выверт. Студентов после обучения заставляют отрабатывать это обучение несколько лет. Причем, судя по уверениям вчерашних собутыльников, законопатить могут в такую дыру, после которой райцентр покажется столицей. Такая участь грозит и моему Альберту. Он здесь, оказывается, местный возмутитель спокойствия, головная боль руководства вуза и комсомольских вожаков. На вчерашнем комсомольском собрании Альберта должны были в очередной раз пропесочить за неподобающий строителю коммунизма внешний вид. Но вместо этого Альберт угодил под машину, что его и спасло от разборок. Так, размышляя о своей дальнейшей незавидной судьбе, я и дошел до нужного мне корпуса. В отличие от моего времени, здесь юридическое образование считалось не особо престижным. Наверное, поэтому юрфак занимал не целый корпус, а ютился там с соседями, историческим и экономическим факультетами. При входе сразу бросилось в глаза, что корпус требует капитального ремонта. Облезлые стены грязно-зеленого цвета, изуродованные наскальной студенческой живописью, кое-где закрашенной, но не смазавшей впечатление, что находишься в гадюшнике. На полу старый потертый паркет с выпавшими плашками. Ведущие в аудитории двери в царапинах и тех же надписях. У многих из дверей оторваны ручки. Бродивших по первому этажу и весело переговаривающихся между собой студентов, казалось, окружающая их разруха нисколько не смущала. Осторожно, чтобы не навернуться на остатках паркета, я прошел к информационному стенду юридического факультета. «Здорово!» Отвлек меня от изучения приколотых кнопками к доскам бумажных листов вчерашний собутыльник. Худощавый, русоволосый молодой человек в пиджаке с чужого плеча, великоватом, размера на два. Кажется, его Алексеем зовут, и он учится со мной на одном курсе. «Привет», — пожал я протянутую руку. «У нас 21-го защита», — обрадовал меня Алексей. Самостоятельно я эту информацию на стенде пока не отыскал. «Готов?» «Всегда готов», — ответил я в духе здешних пионеров, а сам задумался. «Дело в том, что дипломную работу Альберта я еще в глаза не видел. Как-то не до нее пока было, так что мне предстояло ее отыскать. Я припомнил бумаги, что мы вчера с Грегом переложили со стола в одну из тумб. Надо будет, как вернусь в общагу, в ней порыться». «Слушай, а что у тебя с Лебедевой?» Как-то заговорщицки задал вопрос сокурсник, понизив голос и покрутив головой по сторонам. «А что у меня с Лебедевой?» — насторожился я. «Говорят, вы с ней целовались?» — прошептал он. «Кто говорит?» «Ну, многие видели». Алексей отвел взгляд, не желая называть никого конкретно, и тут же как-то неуверенно добавил. «Я это к чему? Раз ты теперь с Лебедевой, ты ведь не будешь против, если я к Голдобиной подкачу?» «Подкатывай, друг!» — положил я ему на плечо руку, стараясь не заржать. «Я только за!» «Спасибо, дружище! Я этого не забуду!» Его лицо озарила счастливая улыбка. «Презервативы не забудь купить», — посоветовал я ему, разворачиваясь в сторону выхода. «У меня серьезные намерения!» Прорезавшееся в голосе Алексея возмущение меня притормозило, и я вновь развернулся к собеседнику. «Жениться, что ли, собрался?» Алексей покраснел. «А я про себя отметил, что люди здесь краснеют по любому поводу». «Ты же знаешь, я в Ленку с первого курса влюблен». Алексей вновь стрельнул глазами по сторонам и, убедившись, что никто не подслушивает, продолжил. «Но сперва я долго не решался к ней подойти, а в этом году ты начал за ней ухаживать». Парень тяжко вздохнул, но затем его лицо просветлело. «Но теперь, когда ты от нее отступился, у меня появился шанс». «Слушай, а вот эта вчерашняя, которая у меня на коленях сидела...» Начал я аккуратно задавать вопрос, чтобы выяснить, не Ленка ли вчера об меня весь вечер терлась. «Да, это Юлька, она у всех на коленях сидит», — отмахнулся Алексей, давая понять, что вчерашняя девица даже не стоит упоминания. «Всем дает», — все же уточнил я с перспективой, так сказать. «Никому не дает», — вновь вздохнул Алексей. «Замуж хочет». «Кто же ее возьмет, если она никому не дает?» — подивился я. Алексей уставился на меня непонимающе. И я заподозрил, что с сексом в СССР глухо. Сперва ЗАГС, потом секс. А не как у нормальных людей. «Ладно, Лёх, мне надо идти», — поспешил я распрощаться. «Ленке привет!» «Надеюсь, эта неведомая Ленка не будет против смены ухажера», — мелькнула мысль на выходе из корпуса. Дом быта отыскался довольно быстро. Это было примечательное лишь обилием вывесок двухэтажное здание. Первый этаж почти полностью занимало почтовое отделение, а второй делили между собой ателье, фотостудия и искомая мною парикмахерская. Поднявшись по вездесущим в этом времени бетонным щербатым лестницам, я пошел на химический запах и оказался в большом зале. Посетителей в парикмахерской в это время суток оказалось немного. И все – женщины, часть из которых сидела в рядок у стены с колпаками на головах. Подобные я видел в кинофильмах. «Чего тут встал? Не пройти, не проехать! Не знаешь, что ли, где мужской зал?» Меня грубо пихнула плечом проходящая мимо дородная женщина, втиснутая в халат блекло-синего цвета. В руках она несла стопку чистых полотенец. «Степаныч, забирай клиента, а то стоит тут на проходе, работать мешает!» — крикнула она неведомому собеседнику. Не успел я подивиться своеобразному сервису, как из соседнего зала вынырнул сухопарый мужчина интеллигентной наружности. «Молодой человек, проходите сюда!» Я поспешил последовать его приглашению и оказался в закутке с узким окном на 4 рабочих места. Мастер предложил мне занять крайнее кресло. «Как желаете подстричься?» — вежливо поинтересовался он, когда я устроился. «А какие стрижки вы делаете?» — в свою очередь поинтересовался я. «Модельная, бокс, полубокс, канатка», — перечислил он. «Давайте канатку», — определился я с выбором. «И еще, мне побриться». «Усы оставляем?» «Нет, сбриваем». Я их еще утром хотел сбрить, но выяснилось, что бритвенный станок у нас с Грегом один на двоих. Этот будущий геолог похерил свой еще в мае, когда ездил в какие-то дикие места на преддипломную практику. И, ко всему прочему, новых лезвий я не нашел, только использованные, засунутые в старые обертки. Мастер ловким движением рук упаковал меня в специальную накидку, после чего повел мыть волосы. Спустя 40 минут на меня из зеркала смотрел почти прежний Сергей Королько. И непроизвольно улыбался. Меня даже не печалила оставшаяся от усов над губой незагорелая полоска кожи. «Одеколоном сбрызнуть?» Напоследок поинтересовался мастер, материализовав в руке полулитровую стеклянную банку с пульверизатором. Видимо, уловив на моем лице неуверенность, он добавил: «В полет. Другого, увы, нет». «Давайте», — решился я. Дезинфекция как-никак. Заплатив 85 копеек за работу, я распрощался с мастером и направился в магазин. Нужно было купить мыльно-рыльные принадлежности. Вернувшись на злополучный перекресток, где я еще вчера приметил вывеску «Промтовары», я в задумчивости остановился возле столовой. Завтрак в виде половины банки тушенки и черствого хлеба меня не особо насытил. Требовалось подкрепиться более основательно. Кивнув своим мыслям, я смело шагнул в распахнутые двери и чуть не влип в мужскую спину. Пришлось резко тормозить. У самого входа начиналась очередь, которая тянулась до единственной в зале кассы. «Стоит ли оно того?» — задумался я с сомнением, глядя на нее. Но спешить мне особо было некуда, так что решил задержаться. Пока стоял, разглядывая помещение с его унылым интерьером и наблюдал за посетителями и персоналом, заметил, что сама раздача блюд происходит довольно быстро, а вот основной затор образовался на кассе. «Дамы, а можно вторую кассу открыть?» — обратился я к представительницам общепита в белых халатах с косынками на голове, обслуживающим людей в зале. После моего вопроса в столовой наступила тишина. Даже перестала бренчать посуда. Женщины, что стояли на раздаче, и кассирша, прекратив работу, с удивлением уставились на меня. «Дамы в ресторане!» — первой отмерла кассирша. «Отдельную кассу ему подавай! Нет, вы слышали? Барин тут выискался!» «Точно барин!» — присоединились к ней напарницы. «А у нас здесь все равны! Стой в очереди и не вякай! Фиг тебе, а не отдельная касса!» Женщины разошлись, явно получая удовольствие от происходящего. Видимо, на меня повлияла абсурдность ситуации, и я зачем-то включился в перепалку. «Я просил не отдельную кассу, а еще одну!» — произнес я по слогам последнее слово. «Чтобы очередь быстрее шла! У вас затор на кассе! Один кассир не успевает всех обслуживать, поэтому и очередь медленно движется!» Мне казалось, что я говорю очевидные вещи. Вот только местные понимать меня не желали. «Это я-то не успеваю! Да я на доске подсчета вишу!» — еще громче заверещала кассирша. «Он мне еще указывать будет, как мне работать!» «Молодой человек, не мешайте людям работать, а то до вечера здесь простоим!» — обратилась ко мне с недовольным выражением лица одна из стоящих впереди посетительниц. «Без проблем», — кивнул я, осознав бесполезность своих действий. Кассирша еще немного пошумела, но уже начала отбивать чеки, и очередь вновь стала продвигаться. У раздачи я оказался минут через 15. Из-за полок на меня ехидно смотрела одна из подавальщиц. «Рассольник, гречневую кашу и бифштекс», — сделал я заказ, самостоятельно сняв с верхней полки компот и два куска хлеба. У кассы пришлось еще подождать. Показалось, что кассирша специально передо мной тянет время, но когда подошла моя очередь, конфликта не последовало, и я, подхватив поднос, отправился искать свободное место. Еда оказалась съедобной, а на большее я здесь и не рассчитывал. После столовой я, как и планировал, зашел в промтовары. Первым делом купил бритвенный станок со сменными лезвиями, мыло и одеколон «Шипр» с запахом мха и цитруса. Поверил продавщице, которая уверила меня, что лучше его ничего на прилавке нет. Также приобрел примитивную зубную щетку и зубной порошок в белой круглой коробочке. Зубной пасты здесь не было. Затем прошел в отдел с одеждой. Побродил среди рядов и стеллажей. Оценил вещи, удивляясь их покрою и прикинув финансы, пришел к выводу, что придется обойтись самым необходимым. В итоге купил две водолазки, черную и темно-серую, других расцветок не было, две белые футболки без всяких надписей, самые узкие штаны, что отыскал, полуспортивного кроя с четырьмя карманами из плотного материала, носки, нижнее белье, после чего отправился смотреть обувь. Заметив на одной из полок сандалии, обрадовался. Лето все-таки на дворе, хоть их фасон мне и не понравился, но взял. Все равно они были лучше того, что сейчас на мне надето. Также купил обычные бело-синие кеды. А вот туфли меня не впечатлили от слова совсем. Да только на защиту диплома в сандалиях или кедах не заявишься. Не те сейчас времена. Не поймут. Неприятности же на ровном месте мне не нужны. Поэтому повздыхал и купил одну пару туфель черного цвета. Прифигел на выдаче товара. Все мои покупки завернули в серую бумагу. И как я это все должен нести? «А пакеты у вас есть?» — спросил я у девушки-продавца. «Пакетов нет», — услышал я недовольный ответ. «А как я это все понесу?» — указал я на несколько бумажных свертков. «Купите портфель», — нагло заявила мне девица. «Мне пакет нужен, а не портфель», — раздраженно бросил я. «От советского сервиса меня уже тошнило». «Альберт, возьмите, пожалуйста», — услышал я женский голос. Ко мне подошла дама средних лет в темно-синем платье, длиной ниже колена, с белым тонким пояском и брошкой на груди. Волосы ее были аккуратно уложены, а макияж — естественным. Она протягивала мне комок тонких веревок. «Авоська?» — догадался я. «Пакетов у меня тоже нет», — пожав плечами, улыбнулась женщина. «Спасибо большое», — поблагодарил я ее, забрав сетку. «Я вам что-то должен?» — не смог не спросить. «Нет, конечно». Выражение лица женщины приобрело строгость. «Извините», — произнес я и, запихнув в сетку покупки, поспешил ретироваться. «Интересно, кто она?» — думал я, шагая в сторону универа. В голову пришла только версия о преподавателе. Женщина меня явно узнала, а то, что она меня с интересом рассматривала, можно объяснить удивлением, вызванным сменой имиджа Альберта. Вернувшись в общагу, я первым делом выгреб все бумаги из тумбы. Дипломная работа, на мое счастье, отыскалась. Это была копия отпечатанного на машинке текста. Я даже нашел текст речи. Ему я обрадовался ничуть не меньше, чем самой работе. Альберт, в отличие от меня, разбирался в советском законодательстве и реалиях, поэтому лучше знал, что говорить членам экзаменационной комиссии. Просматривая текст речи, убедился в том, что, как я и полагал, он наполовину состоит из цитат каких-то деятелей, из которых я только о Ленине и слышал. «Ладно, заучим наизусть, у меня еще целый день впереди». Этим я и занимался до самого вечера, пока в комнату не ввалился Грег. «Ты что, с Лебедевой замутил?» Обнаружив меня на месте, прямо с порога гаркнул он и только после этого с помощью ноги захлопнул дверь. «Ты чего, дурной? Она же комсорг. Жизнь тебе испоганит. Ведь я еще вчера вас заподозрил. Но вы с этой Лебедевой начали мне про аварию втирать. Потом еще это Юлька». Впрочем, Юлька — это не аргумент. «Опять что-то отмечаешь?» Втиснулся я в его словесный поток, да и запах спиртного до меня донесся. «Да, фигня. Стопарик на опохмел». Грег плюхнулся на кровать, привалившись спиной к стене. «Это, конечно, твое дело», — продолжил он, явно не желая съезжать с темы. «Но я твой друг. а значит, должен предупредить. Ты совершаешь большую ошибку». На этом месте он громко икнул. «Вот! Слышишь? Твой друг правду говорит!» Не убирая наведенный на меня указательный палец, он пьяно заржал. «Грег, а кто распространяет всю эту чушь? Ну, про то, что я с Лебедевой?» Не то чтобы меня волновали все эти сплетни, просто достали уже с этой темой. «Кто?» Красников задумался. «Да все говорят. Ты же с ней в главном корпусе у всех на виду целовался. И вчера вы вместе в нашу комнату завалились. Ее в общаге полно народу видела. А вот Ленка приедет. Прилетит тебе, Альбертик!» Грег опять заржал. «В общагу она меня после аварии проводила. Если бы не она, я бы точно где-нибудь по дороге навернулся». Начал я объяснять. Ситуацию надо было как-то разруливать. Мне только скандала перед защитой диплома не хватало. Поцеловал я ее в знак благодарности. Ничего личного. Она мне с материальной помощью хорошо помогла. Откуда я знал, что здесь кругом одни пуритане? Последнее я уже не только для Грега произнес, но и для себя. Надо же было так лопухнуться. Оказывается, здесь вам, не там. Ну, не знаю, как-то неубедительно звучит. Ленка не поверит. Красников развел руками и вновь заржал. «Да плевал я на вашу Ленку», — произнес я устало. Сказалось, и зубрежка, да и тема разговора достала. «На твою Ленку», — упер в меня палец Грег. «Уже не мою. Я ее Лехе передал». «Как передал?» «Как эстафетную палочку». Красников икнул.